период весеннего лесонасаждения работники и члены Союза сельскохозяйственных тружеников страны посадили 6 миллионов 640 тысяч с лишним деревьев. Сельскохозяйственные труженики города Пинян в районе места историко-революционной славы в Мандинде и в других разных уголках столицы посадили десятки тысяч деревьев, в том числе кедр и белый абрикос. В провинции Северный Пинян посадили у дорог и рек 760 тысяч с лишним породистых деревьев. И в провинциях Каньвон, Южный и Северный Хуанхэ, Южный Пинан и Южный Хамгён сельскохозяйственные труженики с патриотическим духом занимаются весенним лесонасаждением.